Рядом также лежала груда рекламных художественных еженедельников, изобиловавших закладками и обведенными в рамочки статьями об открытии новых галерей или выставок. Стены украшала продукция собственного творчества Силы, а мастерски раскрашенный пол открывал новые грани ее художественного видения. Здоровенные извивающиеся языки вываливали пережеванную пищу на обнаженных младенцев, которые, в свою очередь, испражнялись на другие здоровенные извивающиеся языки. Фрейд наверняка нашел бы этому объяснение. «Я предупредила мисс Бейден, что закрашу все это, когда соберусь съезжать», — сказала Сила, очевидно заметив, что детективам не удалось сохранить бесстрастного выражения на лицах. «Ей нравится поддерживать молодые таланты, она сама так говорит. Можете спросить у нее. Нам вполне достаточно ваших слов», — заверила ее Барбара. В ванной комнате также не нашлось ничего особенного, за исключением невероятно грязного окружения самой ванны, что заставило Нкату неодобрительно фыркнуть. Оттуда, под неусыпным присмотром Силы, она как будто боялась, что без присмотра визитеры стащат один из ее шедевров, они отправились в спальню Терри Коула. Нката выбрал для осмотра комод, а Барбара — платяной шкаф. Там она обнаружила поразительный факт. Терри Коул обожал черный цвет. И это распространялось практически на всю одежду — футболки, свитера, джинсы, куртки и обувь. Пока Нката шуровал в ящиках комода, Барбара принялась перетряхивать джинсы и куртки в надежде обнаружить что-нибудь существенное. Среди множества использованных билетов в кино и скомканных бумажных салфеток она нашла только две подозрительные вещицы. Первая — обрывок бумажки, на котором мелким угловатым почерком было написано 3132 Soho Square. Вторая представляла собой сложенную пополам визитную карточку, слепленную комочком жевательной резинки. Барбара порадовалась ценности хоть каких-то находок. Всегда есть надежда, что... Сверху на карточке изящными броскими буквами было оттиснуто слово «Бауэрс». Левый уголок заполнял какой-то странный адрес на Корк-стрит и номер телефона, а справа стояло имя «Нейл Ситуэлл». «Что может означать сокращение? Скл.1», — подумала Барбара. Наверное, очередной склад, оборудованный под студию или галерею. Тем не менее, смахнув на столик засохшую резинку, она сунула карточку в карман. «Что-то есть», — сказал Нката за ее спиной. Она повернулась к нему и видела, что он рассматривает содержимое коробки из-под сигар, вытащенной из нижнего ящика комода. «Что там?» — спросила Барбара. Он наклонил к ней коробку. Сила вытянула вперед шею и, увидев, что там лежит, торопливо сказала: «Это не мое, клянусь». В коробке лежала марихуана. Несколько унций, судя по виду. Из того же ящика комода Нката извлек миниатюрный кальян и большой... герметично закрытый пакет, содержащий как минимум килограмм того же наркотика. «Ого!» — удивилась Барбара, подозрительно глянув на Силу. «Я же сказала, что не имею к этому отношения», — возразила Сила. «Разве я разрешила бы вам обыскивать квартиру, если бы знала, что у него есть это дерьмо? Я такой дурью не маюсь. Мне нужна ясная голова для процесса». «Какого процесса?» — озадаченно спросил Нката. «Творческого», — пояснила Сила. «Моего творческого процесса». Правильно поддержала ее Барбара. «Бог знает, что вам не нужно маяться с этой дурью. Мудрый шаг с вашей стороны». Сила не заметила никакой иронии. Она сказала: «Талант — драгоценный дар. Нельзя же, типа, бездарно растрачивать его». «Вы имеете в виду, — уточнила Барбара, кивнув на марихуану, — что именно это мешало Терри стать настоящим художником? Как я уже говорила вам в студии, он никогда не уделял этому, то есть своему творчеству, достаточно внимания, чтобы добиться успешных результатов. Он не хотел трудиться, как пашут все художники, не считал это нужным, может, конечно, и из-за этого. Из-за того, что слишком часто бывал под кайфом?» Сила впервые выглядел растерянной. Она неловко переминалась с ноги на ногу, поглядывая на свои туфли на платформе. «Послушайте, типа того, он ведь умер, и все такое, мне очень жаль. Но правда есть правда, он доставал откуда-то деньги. Вероятно, отсюда. Здесь не так уж много, если он торговал», — заметил Нката Барбаре. «Может быть, у него еще где-то устроен тайник?» Помимо комковатого продавленного кресла, единственным предметом мебели в комнате, допускающим наличие потайного места, была кровать. Это казалось маловероятным, но Барбара все-таки решила проверить и подняла край украшенного бахромой покрывала. Под кроватью стояла картонная коробка. «Ага», — сказала Барбара, «Возможно, возможно». Нагнувшись, она потащила коробку на себя. Клапаны крышки были не заклеены. Барбара раскрыла коробку и взглянула на ее содержимое. Там лежали почтовые открытки, наверное, несколько тысяч открыток. Но они, безусловно, не принадлежали к поздравительным или видовым, какие посылают домой, уехав в отпуск или на каникулы. Эти открытки служили совсем не для поздравительных целей. Их не использовали также и для описания туристических впечатлений. Они не были приятными сувенирами, однако они могли стать первым реальным следом, ведущим к человеку, у которого имелись причины убить Терри Коула. К Мейденам послали констебля, чтобы он привез их в Бакстон для опознания вещей их дочери. Ханкин решил, что простое приглашение приехать, скорее всего, вызовет задержку с их стороны, поскольку приближалось время ужина, когда Мейденам нужно будет обслуживать своих постояльцев. «Если мы хотим получить ответ сегодня, то нам придется самим привести их», — вполне резонно заметил Ханкин. Линли согласился, что лучше получить ответ уже сегодня вечером. Пока они с Ханкином с аппетитом поглощали рогатьони путанеска, макароны со сложным соусом из оливок, мяса, лука, чеснока и перца, в итальянском ресторанчике Фиренце на рыночной площади Бакстона, констебль Стюарт отправилась в ущелье Педли за родителями убитой. К тому времени, когда коллеги, покончив с макаронами, заказали себе по чашечке крепкого кофе эспрессо, Стюарт позвонила Ханкину и сообщила, что Эндрю и Нэн Мейден уже дожидаются их в участке. «Пусть Мот выдаст тебе под расписку вещи девушки», — распорядился Ханкин по мобильнику. «Разложите их в четвертой комнате и ждите нас». Они находились не больше, чем в 5 минутах от бакстонского полицейского участка. Ханкин не спеша принялся изучать счет. Как он объяснил Линли, ему хотелось заставить Эндрю Мейдена поволноваться. Он любил поддерживать в расследованиях нервную атмосферу, поскольку в нервной обстановке иногда всплывают совершенно неожиданные вещи. «Мне показалось, что вы переключили свой интерес на Уилла Апмана», — заметил Линли. «Мой интерес охватывает всех», — ответил Ханкин. «Я хочу, чтобы все они поволновались. Просто удивительно, чего только не вспоминают люди в состоянии нервного напряжения». Линли не стал напоминать Ханкину, что благодаря работе Энди Мейдена в особом отделе у него, вероятно, выработалась масса приемов, помогающих справиться с гораздо более серьезным напряжением, несравнимым с тем, что может накопиться за 15 минут ожидания в полицейском участке. В конце концов, это дело по-прежнему вел Ханкин, а Линли должен был приспосабливаться к методам работы коллеги. «Как жаль, что я не застал вас сегодня днем», — сказал Линли Нэн Мейден, когда их с мужем привели в четвертую комнату. Линли и Ханкин стояли по разным сторонам длинного соснового стола, на котором констебль Стюарт, стоявший у двери с блокнотом наготове, разложила походные вещи Николь. «Я ездила прогуляться на велосипеде», — откликнулась Нэн Мейден. «Энди сказал, что вы поехали в Хаттерсейдж-Мур. Это сложный маршрут?» «Да, я предпочитаю активный отдых. А там много велосипедных троп, и они не такие уж крутые, как кажется». «Много ли вы встретили сегодня таких же любителей активного отдыха?» — поинтересовался Ханкин. Энди Мейден приобнял жену за плечи. Она ответила вполне спокойно. «Сегодня нет. Я была предоставлена сама себе. Видимо, подобные прогулки вошли у вас в привычку. И когда вы обычно отправляетесь на них, утром, днем или ближе к вечеру?» «Извините, а почему вас это интересует?» — возмущенно начала Нэн Мейден, но умолкла, почувствовав, как муж успокаивающе пожал ей плечо. «По-моему, инспектор, вы хотели, чтобы мы взглянули на вещи Николь», — произнес Энди Мейден. Разделенные широким столом, они с Ханкином пристально смотрели друг на друга. Констебль Стюарт поглядывал на них от двери, держа наготове карандаш. С улицы вдруг донеслось тревожное завывание охранной сигнализации какой-то машины. Ханкин первым опустил глаза. «Да, давайте приступим», — сказал он, кивнув на разложенные на столе предметы. «Не пропало ли что-то из ее вещей? А может, появилось что-то лишнее, ей не принадлежавшее?» Мейдены медленно осмотрели каждую вещь. Нэн Мейден робко потрогала темно-синий свитер с полоской цвета слоновой кости по вороту. Ворот получился некрасивым, плохо лежал. Я хотела перевязать его, но она не позволила. Она сказала: «Мама, ты сама связала его, и только это имеет значение. Но мне хотелось перевязать его, это было бы совсем несложно». Она поморгала глазами и судорожно вздохнула. «Я ничего не вижу. Извините, по-моему, от меня будет мало пользы». Энди Мэйден положил руку на затылок жены. «Потерпи еще немного, милая». Он направился вместе с ней вдоль стола. И именно он первым заметил то, чего не хватало в вещах, доставленных с места преступления. «Нет плаща, Николь», — сказал он. «Синего, непромокаемого плаща с капюшоном. Его здесь нет». Ханкин быстро посмотрел на Линли. «Подкрепление вашей теории», — сказал его выразительный взгляд. «Но разве во вторник вечером был дождь?» Вопрос Нэн Мэйден показался странным. Все понимали, что, отправляясь в пустоши, человек должен быть готов к неожиданным переменам погоды. Дольше всего Энди простоял возле туристских принадлежностей — компаса, котелка, походной печки, лопатки и планшета с картами. Наморщив лоб, он внимательно осмотрел все предметы и, наконец, сказал: «Не хватает ее карманного ножа». «Это был его собственный швейцарский армейский нож», — пояснил он. Ник получил его в подарок на Рождество, когда впервые проявил интерес к походной жизни. Обычно она брала его с собой в любые местные походы. Линли скорее почувствовал, чем заметил устремленный на него взгляд Ханкина. Он задумался над тем, что может добавить к их версии факт пропажи ножа. «А вы уверены в этом, Энди?» «Она могла, конечно, и раньше потерять его», — ответил Мэйден. «Но тогда обязательно заменила бы его чем-то перед очередным походом». Он напомнил, что его дочь была опытным туристом, отправляясь в лес или горы. Ник предпочитала не рисковать, она всегда брала в поход все необходимое. Как же разбить лагерь без ножа? Ханкин попросил описать пропавший нож. Мэйден дал подробное описание, точно перечислив многочисленные лезвия и их назначение. Длина самого большого лезвия, сказал он, составляла около 3 дюймов. Когда родители убитой закончили осмотр, Ханкин попросил Стюарт приготовить им чаю. Как только дверь за Мэйденами закрылась, он повернулся к Линли. «Наверное, мысли у нас с вами идут в одном направлении. Длина лезвия этого ножа соответствует заключению, сделанному доктором Майлз по поводу ранения Коула». Линли задумчиво разглядывал разложенные на столе предметы, размышляя о тех палках, которые Энди Мэйден нечаянно вставил в колеса его версии. «Это, наверное, совпадение, Питер. Она могла потерять нож в тот же день, но раньше. А если не теряла, то вы понимаете, что это значит? Похоже, наш убийца следил за Николь Мэйден, но по какой-то причине он следил за ней без оружия. И, следовательно, непреднамеренное убийство. Случайное столкновение, приведшее к трагической развязке». Ханкин шумно вздохнул. «И к чему, черт побери, это приводит нас? К серьезному пересмотру версий», — сказал Линли.